Боярин, царица к милости твоей идет. Великая царица, я не ждал прихода твоего. Брат, не тебе, мне на коленях быть перед тобой приходится. Сестра, зачем ко мне пришла ты без доклада? Прости меня, мне дорог каждый миг, тебя просить пришла я, брат. О чем? Ужели ты погубишь князь Ивана? В своей измене сам сознался он. Он в ней раскаялся. Его мы слову поверить можем. Благостью царевой он побежден. Чего боишься ты? Ужели опять ко дням царя Ивана, к дням ужаса вернуться ты б хотел? Им срок прошел. Не благостью ли Федор родной силен? Не за нее ли любит его народ? А Федорова сила, она твоя, для самого себя ее беречь ты должен. Ею ныне, лишь ей одной, мы с Шуйскими достигли, чего достичь не смог бы страхом казни сам царь Иван. Высокая гора был царь Иван. Из недр ее удары подземные равнину потрясали. Или пламенные, вдруг вырываясь сноп, с вершины смерть и гибель слал на землю. Царь Федор не таков. Его бы мог я скорее сравнить с провалом в чистом поле. В душе всегда открытой недругу и другу живет любовь и благость и молитва, и словно тихо слышится в ней звон. Но для чего вся благость и вся святость, коль нет на них опоры никакой? 7 лет прошло, что над землей русской, как Божий гнев, пронесся царь Иван. 7 лет с тех пор, кладя за камнем камень, с трудом великим здание я строю. Тот светлый храм, ту мощную державу, ту новую, разумную ту Русь. Русь, о которой мысли непрестанно, бессонные я ночи провожу. Напрасно все. Я строю над провалом. В единый миг все может обратиться в развалины. Лишь стоит захотеть последнему, ничтожному врагу, и он к себе царево склонит сердце, и мной в него вложенные хотенья он изменит. Врагов же у меня немало есть, не все они ничтожны. Ты наглый знаешь дерзкую ногих, ты знаешь шуйских нрав неукротимый, не прерывай меня. Я шуйских чту, но доблесть их тупа и близорука. Избитую тропой они идут, со стариной сковало их предание. И при таком царе, каков царь Федор, им места нет. Быть места не должно. Ты прав, Борис. Тебе помехой долго был князь Иван. Но ты уж торжествуешь. Его вина, которой ныне сам стыдится, он порукой нам, что нет у Федора слуги вернее. Верю. Он вновь уже не встанет мятежом, изменой боли царского престола не потрясет. Но думаешь ли ты перечить мне, он также отказался? Ты поборол его, тобой он сломан, в темнице он. Ужели мщение ты послушаешь? Я мщение не знаю. Не слушаю ни дружбы, ни вражды. Перед собой мое лишь вижу дело, и не своих, но дело моего гублю врагов. Подумай о его заслугах, брат. За них приял он честь. К стенам Москвы с ордою подступает ногайский хан. Кто даст ему отпор? Не в первый раз Москва увидит хана. От Шуйского, от одного она спасенье ждет. Она слепа сегодня, как и всегда. Опаснее, чем хан, кто в самом сердце царства подрывает его покой, кто плевелом старинным не устает упорно заглушать величие нового посев. Ирина! В тебе привык я ум высокой чтить и светлый взгляд, которому доступны дела правления. Не давай его ты жалости недельной помрачать.